Закройте глаза и вообразите себя самого, живущего в идеальной реальности. Соберите как можно больше деталей этого прекрасного пазла. Когда почувствуете шквал радости и волнения, пронизывающий насквозь, обратите внимание, в какой части тела вы это ощущаете. В груди? В животе? В голове? Если никаких чувств поначалу не возникает, продолжайте визуализировать свой идеальный мир полной радости. Сосредоточьтесь на подробностях, пока не добьетесь эмоциональной и физической реакции. Определив, в какой части тела у вас возникло покалывание от волнения и предвкушения, держите руку на этом месте до конца сегодняшнего дня и вызывайте в воображении это чувство.